Гораздо больше джедаев гонялось за молом последние месяцы, но они так и не смогли настигнуть его. «Да, но тогда он был гол, как Нунда, и потому не имел слабостей», — возразил Викт, «а теперь у него появились в некотором роде привязанности. Нет, без боя он не сдастся. Так или иначе, все решится на встрече», — подытожила Амидала. «Гадать сейчас бессмысленно. Пожалуй, я пойду, начну готовить свою речь». Сатин встала, все же от нее многое зависит. «Думаю, я могу вам помочь». Кеноби тоже встал. «Не будем вам мешать», — Викт улыбнулся. «Ну, а мы, Скайуокер, ты не занят часом?» «Нет, а что? Помнишь, я тебе обещал показать кое-что интересное, а Сиенар себе ни в чем не отказывает». Осмотрев огромную площадку с кучей ангаров и строений с высоты птичьего полета, я хлопнул пилота по плечу. «Садимся, сержант». «Есть, сэр», — откликнулся клон. Вернувшись в пассажирский отсек, окинул взглядом позевывающего Скайуокера. «Заскучал? Просто не люблю, когда за штурвалом сижу не я», — буркнул Энакин. «Ничего, сейчас полетаешь. И ты тоже», — кивнув Асоке, которая, несмотря на всю свою обычную жизнерадостность и коммуникабельность, была не очень-то разговорчива. «Затем я вас и взял, чтобы посмотреть и пощупать новую технику. Приземлились мы перед большим ангаром, где нас уже встречал сам Райт во главе небольшой толпы. День добрый, генерал». «Да, добрый. Ну что, готовы удивлять нас?» «Естественно». Райт ухмыльнулся. «Прежде всего, позвольте представить инженера Ханоя Берроуза из корпорации Силвит. Мы некоторым образом скоординировали наши действия, используя разработки их компании для наших новых машин, в частности, некоторая электроника, системы наведения и прочее. Подрядчик надежный и уже успевший себя зарекомендовать. А где мои ребята?» — спросил я, имея в виду инженеров из Хаарчелу. «В сборочных ангарах, доводит до ума пару экземпляров. Но идемте же, с вами гости, в некотором роде, специалисты», я навел чуточку тумана, для пущей важности. Как только мы оказались в ангаре, всю сонливость со Скайуокера как рукой сняло. Уставившись на остовы истребителей и бомбардировщиков, детали, инструменты и приборы, обеспечивающие соответствующий антураж, молодой человек поплыл. Он сейчас в раю. Тем временем Сиенар занимался привычным делом, расхваливал свои машины. «Итак, как вы можете видеть, на этой стороне собраны те машины, что уже нами производятся, и которые поступали в войска. Однако теперь они частично устарели, а частично были сырыми, и потому перенесены нами в категорию прототипов, получив номера от 1 до 3. С другой стороны, вы можете увидеть новые машины». Обернувшись, я увидел «Ситку», довольно узнаваемую, надо сказать, «Ситель», линейный, предполагается нами как основная боевая машина флота. Простая, надежная и крепкая. Габариты одинаковые в ширине, и в высоте, и в длине, 6,2 метра. Автономность, 12 часов. Скоростные характеристики, 1100 км в атмосфере и 100 единиц в космосе. Маневренность, 105 единиц. Вооружение, 2 лазерные пушки и 1 универсальный подвес снаружи корпуса, на котором можно разместить либо контейнер с еще одной пушкой, либо 1 ракету ближнего радиуса действия. Истребитель обладает дефлекторным щитом в 20 единиц, согласно новой классификации. Точно такой же ставит на Куатскую Яту-2. Бронирование машины аналогичное. Как видите, машина проста, надежна, мы избавились от многих детских болезней благодаря пулу данных, полученных после эксплуатации всех прототипов, и имеет высокую ремонтопригодность. Панели охлаждения выполнены в виде правильного шестиугольника, и все элементы одинаковы по размеру, это упрощает эксплуатацию. Мы предполагаем выставить цену данного изделия в 75 тысяч кредитов, а это первые готовые модели обновленной линейки. Сит-перехватчик, сит-ударный, сит-бомбардировщик. Как видите, по сравнению с предыдущими моделями они подросли в одних местах и сократились в других. Так, высота машины из-за увеличения панелей возросла с 3 метров 75 сантиметров до 4 метров 85 сантиметров. Однако увеличение панелей при использовании более дешевых материалов дало нам не только удешевление конструкции, но и, как ни странно, некоторый прирост мощности и надежности. А перехватчик подрос, Асока уже успела запрыгнуть на машину, игнорируя лестницу. Скайуокер же успел добраться до ударного, и даже открыть какой-то люк. Да, в длину машина, почти 8,5 метров. Длина двух других не изменилась, 7,2 каждая, но нам удалось сократить габариты основного корпуса как у ударного, так и у бомбардировщика почти на 1,5 метра в длину. Практически все характеристики машин немного подросли. Плюс, мы добавили некоторые новшества. Например, для СИД-перехватчика мы предусмотрели возможность установки двух сбрасываемых ускорителей. Его максимальная скорость – 115 единиц, маневренность – 125. При установке ускорителей он получает прирост скорости на 5 минут до 140 единиц, но теряет в маневренности 10 пунктов. Эти ускорители могут применяться на всех машинах, исключая линейную. Это что? Скайуокер оторвался от просмотра внутренностей. Вы зачем контур охлаждения вывели на эту сторону? Не проще ли было разместить его здесь? Тогда места для резервного распределителя не было бы, пояснил подошедший инженер. Да ладно, тут почти пустая кабина. Центровка, компенсаторы, перерасход энергии, снижение количества рабочей жидкости. Пока эти двое углублялись в дебри техники, Сиенар подошел и тихо спросил. Это же джедай, лицо знакомое. Но что-то не припомню. Это Скайуокер. Кажется, слышал. У него поразительные знания. Он Шульца в угол скоро загонит. Так уникум. Я развел руками. В 9 собрал из мусора протокольного дроида. До сих пор работает. В 10 сбил на N1 барышник. Инцидент у Набу. На Нубиане. И как он это сделал? Очень просто. Влетел внутрь ангара. Учитель. Асока привлекла мое внимание. Я вылетаю. Нырнув внутрь перехватчика, она врубила реактор. Помещение наполнилось гудением. Закрыв люк и проведя предполетные процедуры, Тагрута оторвала аппарат от пола, вывела его к воротам и, задрав нос на 90 градусов, свечой ушла вверх. «А можно?» — Скайуокер указал на другую машину. «Конечно, конечно, не стесняйтесь», — Райт кивнул, — «мы зарезервировали воздушное пространство». Устроившись в кресле, Лира Блиссекс пробежала пальцами по клавиатуре, и стала дожидаться ответа. Вскоре на экране появилось изображение ее отца, Валликса. Несмотря на соперничество, им удавалось поддерживать теплые отношения в семейном кругу. «О, доченька, что-то давненько мы с тобой не общались. Ты же был занят», — напомнила она. «Ну да, ну да», — Блиссекс хохотнул. «Столько работы с этими победами. Снова чувствую себя молодым. Я рада за тебя», — Лира улыбнулась в ответ. «Как сама? Все над чертежами корпишь? Да можешь не отвечать, вижу по лицу. Питаешься то хоть хорошо, а то смотри, прилечу, проверю». Валликс шутливо погрозил ей пальцем. «Ты, конечно, талантлива, но жизнь, она одна, ее надо прожить хорошо. Ты, кстати, когда меня внуками порадуешь?» Дежурная в последние годы шутка заставила Лиру покраснеть. «Так», мужчина прищурился, «ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее. Я, собственно, тебе потому и звоню». Лира начала теребить волосы. «Мне предложение сделали, пап. Вот даже как, и кто же этот незнакомец, что сумел пробить твою броню невозмутимости? А иначе с чего бы тебе краснеть? Его зовут Кернатаун. Кернатаун Ринаун. Ринаун, Ринаун. Это же, кажется, флотская семья с древними корнями. Ты их знаешь?» «Нет, слышал просто». «О, вот как, да, он тоже военный. Флот-адмирал. Высокое звание. Сколько ему?» 33. 33, а он не молод для такого звания? Нет, он очень умный и храбрый. Храбрый, говоришь? Похоже, дело и впрямь серьезное. Папа, что папа, нельзя пошутить, что ли? Ну да ладно, он-то тебе нравится? Нравится, призналась Лира. Ну что тут поделаешь? Завтра прилечу, посмотрю на твоего суженого. Да не смотри на меня так, я тебе не враг. Хочешь, выходи замуж, я только рад буду. Улыбнувшись, Лира кивнула. Эпизод и непредвиденный фактор. Часть 9. Галактика в огне. Глава 88. Жизнь состоит из мрамора и грязи. Гаторн. Подняв глаза от экрана, я посмотрел на Трахту. Честно говоря, он выглядел словно выжатая досуха губка. У него как минимум очень много работы, а как максимум, нецензурное количество. И все же он нашел время, чтобы встретиться лично, даже выкроил минутку, чтобы приехать к нам в штаб. Уже одно это стоило слов благодарности, которые я ему тут же высказал. «Не стоит. Одно дело делаем», — Мофф устало махнул рукой в ответ на мои слова. «Считайте это отдыхом от основной работы», — невесело усмехнулся мужчина. «Пока летел к вам, успел чуток вздремнуть. На обратной дороге тоже полчаса прикорну». Передав датапад Линариге, я поинтересовался. «Так откуда информация? Официальные источники. Вы должны получить копию приказа где-то через 3 дня. Я подумал, что эта фора вам не помешает. сообщил тот, хотя быть черным вестником не слишком приятно. Да уж, когда Мофф неожиданно позвонил и попросил о встрече, подобного я и не предполагал. Но кто предупрежден, тот вооружен. Откинувшись на спинку кресла, я дождался, пока лайн-капитан дочитает документ. Это будет сложно, сэр. Да, все-таки у нас заберут большую часть клонов. И только наш 13-й легион, словно в насмешку, оставляют. Да кое-какие части по мелочи. Ну, тут вообще-то ничего удивительного нет, женщина пожала плечами. Насколько я знаю, остальные части клонов приданы нам, Мерн 13, они подчинены. Большая их часть, кстати, появилась у нас уже после образования главного штаба, так что отменять свои же приказы они могут. А вот 13-й передан под ваше командование приказом главнокомандующего Йоды, в самом начале войны. Хотя неразбериха тогда была приличная, все же некоторые формальности соблюдались, хотя, возможно, и задним числом. Поэтому повлиять на приказ вышестоящего начальства в определенных кругах не могут. Это же касается и назначений. Например, вас не могут снять с должности, и не могут снять с должности тех, кого вы назначили приказом лично. Только тех, кто прикомандирован или назначен более низкой инстанцией. Насчет более высокой, не уверена. Как минимум, это будет сложно. Даже не знал об этом казусе. Теперь буду иметь в виду. О, вот как, спасибо, полезная информация. Рада стараться, генерал. Маршал-командер Блэм за это время тоже успел ознакомиться с новым приказом. Мы ожидали чего-то подобного, но не в таком темпе и не в таком количестве. По сути, из 200 тысяч у нас останется от силы 30. Другими словами, нам за 2 месяца нужно будет подготовить не 80 тысяч новобранцев, как мы рассчитывали, и даже не 120, а все 200 тысяч, подытожила Сумерги. Но у вас же был какой-то план, тяжело вздохнув, спросил Трахта. Впрочем, это уже не мое дело. Решать эту проблему придется тебе, с этими словами офицер встал. Прошу меня извинить, но дела не терпит. В свою очередь я тоже поднялся из кресла. Еще раз спасибо за предупреждение. Проводив Мафа, я вернулся за стол. Итак, благодаря моему другу мы знаем о предстоящих трудностях. Какие мысли? Лайн-капитан потерла лоб. Думаю, вам нужно связаться с теми инструкторами из ассоциации Натори и расширить контракт. Это не сработает, я отрицательно мотнул головой. Они еще в тот раз сообщили, что могут выделить ограниченное количество специалистов. Их услуги в последнее время на расхват. Сама понимаешь, время сейчас такое, горячее. Более того, я имею сведения, что они и ранее взятые обязательства не могут выполнить в полном объеме. Впрочем, меня заверили, что недостаток будет невелик, всего 100-200 специалистов. Тогда, может, отказаться от них, предложил Блэм. Отказаться? Нет, не выйдет. Мы уже уплатили им задаток, корабли летят на Корусант. Да и как нам тогда обучить 200 тысяч новобранцев, из которых, дай бог, четверть вообще оружие в руках держала хоть раз, а 3 других четверти войну только по головизору и видели. А мы на что? Возмутился клон. Клоны не пальцем деланы. Мы элита. Так, наличный состав легиона – около 10 тысяч. Новобранцев будет около 200 тысяч, то есть по 10-20 на одного клона. Вполне приемлемые цифры, учитывая, что у нас один инструктор был на роту. Да и, честно говоря, сравнивая наших парней с инструкторами. Нет, Тед, Скаффи и Петракс были крутыми, и казались нам тогда чуть ли не богами, но сейчас, после Джабима и Майгита, мы имеем больше боевого опыта. Да мы их в рог слонорыла с огнем, командир, согнет он, ты не сравнивай себя и этих. Сумераги махнула рукой, у них же ни дисциплины, ни единства. В первый же день начнется такое. Не начнется, возразил Блэм, если график жесткий выставить и собрать в подходящем месте, добавил я. Идея Блэма была слегка безумной, но почему бы и не попробовать. Хуже все равно не придумать. На Кариде. На Кариде? Лина Рига усмехнулась. Да вы не скупитесь, сэр. Они же там подохнут в первую неделю. Да что там неделя? Я на 2 дня ставлю. Подходящее место, генерал. Блэм оживился. Насколько я помню, там разнообразные климатические условия, плюс повышенная гравитация, почти 2 единицы. То, что надо. Да, но все равно, 2 месяца, это мало. Ведь нам не только пехота нужна, и экипажи техники, и обслуживающий персонал. А в чем проблема? Отобрать подходящих кандидатов из общей массы еще на стадии получения документов. Да, их тоже придется готовить, но это проще, сделать мехводотанка из водителя спидера или комбайна, чем обучать его с нуля. Тем более, нам же будет из кого выбирать, да, сэр. Это так, в последнее время приток добровольцев в армию увеличился. Только за последний месяц ВАР пополнилась почти 600 тысячами новобранцами из числа неклонов. 600 тысяч, это конечно хорошо, но с цифрами времен империи не сравнить. Воевать идут энтузиасты, ибо условия пока далеко не мед, денежное содержание более чем скромное там, где оно вообще есть. Ну и, соответственно, имеется приток добровольцев у сепаратистов. На общем фоне армии дроидов он незаметен, но сопоставим по количеству с республикой. Да и республика не может похвастаться показателями, нет, вообще-то может, но если учитывать только боевую эффективность, клоны пока остаются костяком ВАР. В общем так, я посмотрел на подчиненных. Подготовьте план занятий, места развертывания. Я же пока свяжусь с местными властями насчет размещения наших парней. Если не получится, найдем какую-нибудь другую планету, хотя Корида предпочтительнее, там и инфраструктура есть подходящая, и недалеко. Сэр, Линарьего задумчиво на меня посмотрела, а если применить административный ресурс, то есть, ты о чем вообще? Ну, орден ведь пока еще высшая инстанция, а спорить приказ верховного чинуши не смогут. Я имею в виду, почему бы вам не поговорить о нашей ситуации в вашем совете, или, на крайний случай, с канцлером, вы вроде бы в неплохих отношениях, вот, и тут уже все знают, хотя чего это я, Экуменополис, говорите, ха, деревня, вообще, здравая идея, я улыбнулся, так держать, лайн-капитан, я свой паек не зря ем, сэр, хотя там не все так просто, остудил я ее энтузиазм, тем более, сейчас у нас на повестке дня важное мероприятие. Если все пройдет гладко, то после можно будет и выставить претензии. Я могу попробовать что-то сделать, но готовиться надо к худшему. Подвел итог Блэм. Войдя в зал совещаний, граф Дуку прошествовал во главу стола. Члены совета сепаратистов сдержанно его поприветствовали. Недавнее самоуправство Ганрия и некоторых других индивидуумов, окончившееся провалом, немного остудило горячие головы, и теперь главы КНС были более сговорчивы. Заняв свое место, Дуку начал свою речь. «Итак, господа, я получил новые указания от владыки Сидиуса. С этого момента мы переходим к обороне. Потери армии и флота значительны. Потребуются большие пополнения как кораблей, так и дроидов. К счастью, мы пока сохраняем подавляющее преимущество в вопросе производства боевых дроидов, но на само производство все же требуется время. Для дальнейших наступательных действий нам просто не хватает ресурсов, учитывая большие территории, захваченные нами ранее. По нашим данным, потребуется от 2 до 4 месяцев для пополнения и создания новых ударных сил. Но ведь республика тоже получит передышку», — заметила голограмма Уэттембора. «Это так», — подтвердил Дуку. «Однако владыка учитывает все риски данного плана. Республика имеет некоторый шанс на то, чтобы отвоевать некоторые территории, однако сбить нас с основных позиций во внешнем кольце ей не удастся. Таким образом, наши цели в этой войне будут выполнены. Более того, будут предприняты некоторые шаги, которые позволят нам пополнить наши ряды новыми сторонниками. В частности, о присоединении к конфедерации задумываются в корпоративном секторе. Расширенную поддержку окажет Монкаламари. Корпораты?» Пассилар Дженти развел руками. «Возможно, у них есть деньги, но армия и флот оставляют желать лучшего. Монкаламари и Куаррины в этом плане выглядят куда достойнее. Это станет хорошим ударом по республике», – оживился Ганрей. «Но есть Отин Момьент, который Емьен Ята Эрьеважит. Это погоня даже Едаев за остатками флота генерала Гривуса. Его СМЕР тем может стать сильным политическим ударом по КНС. Вам не стоит волноваться по этому поводу, друг мой. Гривус уже готовит ловушку для преследователей и лишь заманивает их поглубже». Помолчав минуту, Дуку сообщил: «Довожу до вашего сведения, что с этого момента армия Конфедерации претерпевает некоторые изменения. Передача командования на центральные штабы осуществлена в полном объеме. Все имеющиеся у участников подразделения должны быть переданы под общее командование не позднее, чем через 48 часов с данного момента. Это позволит вести более продуманное планирование операции и избежать эксцессов наподобие случившегося. Далее, на всех боевых дроидов, технику и корабли будут нанесены единые цветовые элементы, синие полосы с белой окантовкой, а также единая эмблема КНС. Эти шаги помогут как в укреплении нашей боевой мощи, так и большей сплоченности миров, вставших под наши знамена. Да, владыка полностью прав. Пора немного приструнить эту вольницу. На удивление, амбиции, тщеславие и жажда наживы могут заставить даже таких патологических трусов, как Ганрей, совершать необдуманно храбрые поступки. Да что я себе вру, Дуку чуть глаза к потолку не возвел. Они с радостью вцепятся в глотку друг друга, если это принесет выгоду. Идя по залитому светом коридору, канцлер Палпатин едва заметно улыбался, следуя за магистром Шаакти. Давно бы пора привыкнуть, но каждый раз, когда я в храме джедаев, эмоции буквально переполняют меня. В иные годы ситхи не могли и мечтать проникнуть сюда, кроме как с боем, неся большие потери. А теперь я посещаю это место как ни в чем не бывало. Более того, джедаи сами меня приглашают сюда. Какая ирония. Наконец, после 10 минут ходьбы, Палпатин достиг одного из залов амфитеатров, где уже собрались джедаи. «Рад видеть вас, гранд-магистр», — Палпатин поклонился Йоде. «Как ваше здоровье? Не жалуюсь пока, хоть возраст мой и велик», — сообщил тот в ответ, даже не открывая глаз. «Магистр Кеноби, магистр Винду, спасибо, что уделили мне время». Маса Мидда сообщил, что повод достаточно важный, — ответил Карун. Однако он не сообщил подробностей. «Думаю, нам стоит подождать других». В этот момент в помещение быстрой походкой вошел Микари Викт. «Прошу прощения, магистры, канцлер». Не успел молодой человек занять место среди собравшихся, как в помещение вбежал Скайуокер. «Ух, простите за опоздание». Теперь, когда все в сборе, Винду неодобрительно посмотрел на растрепанного Скайуокера. «Мы можем перейти к делу». Палпатин шагнул вперед. «Вчера ко мне обратилась герцогиня Мандалора, Сатин Крайс, которая, как оказалось, была вынуждена бежать со своей планеты, опасаясь неминуемой смерти. Только лишь помощь магистра Кеноби позволила избежать наихудшего варианта. Однако, как мне стало известно, за захватом власти на Мандалоре стоит Дарт Мол, тот самый, которого вы так упорно ищете. Вместе с ним во главе мятежа стоит Забрак, некто под именем Саваш Апресс. Дарт Мол подчинил себе несколько преступных организаций и, используя их ресурсы, захватил власть на Мандалоре. Теперь он, по некоторым данным, собирает армию на деньги, полученные от картеля хаттов. На данный момент у него уже имеется 10 тысяч воинов в разрозненных отрядах по всему мандалорскому сектору, еще столько же бойцов из различных преступных организаций и картелей. Крупных кораблей почти нет, только корветы, но есть довольно неплохие истребители и бомбардировщики. Все это не могло меня не встревожить, особенно в свете некоторых слухов, которые указывают на то, что Мандалор может примкнуть к конфедерации независимых систем. В этот тяжелый час, пока республика несет бремя войны, это может стать непоправимым ударом, учитывая то, что за Мандалором могут последовать тысяча систем, может быть, даже несколько тысяч. «Мы ни о чем подобном не слышали», — заметила Шаакти. «Я имею в виду о намерениях Мола присоединиться к сепаратистам. Эти сведения мне сообщил господин Айсард буквально несколько часов назад», — пояснил Палпатин. «Тревожные вести принесли вы», — откликнулся Йода. «Поражение республики принести может в войну Мандалора вступление. Скажутся на духе боевом клонов известия такие. Мандалорцем был Джанго Фетт, и большая часть их наставников тоже», — Кеноби тяжело вздохнул. «Поэтому я и прибыл к вам, чтобы попросить о решительных действиях», — Палпатин доброжелательно улыбнулся. «Хаэм», — Винду подпер подбородок кулаком, — «операция такого масштаба может вызвать некоторые политические осложнения. Кроме того, республика сейчас вряд ли располагает достаточным количеством свободных сил. Не думаю, что действия республики в этом случае вызовут негативную реакцию», — примирительно сообщил Палпатин. «Что же касается операции, я думаю, что не все так страшно. Магистр Кеноби и генерал Вик в курсе проблемы с самого ее начала, так что передаю слово им». В этот момент Сидиус отметил, как переглянулись Йода и Винду. «Кхаэм», — Викт, откашлившись, шагнул к столу, над которым появилась карта-голограмма. «Полномасштабная военная операция, с учетом всех факторов, не является лучшим решением в данной ситуации. А вот точечный удар очень даже может сработать. Для этого республике потребуется не более сотни кораблей, 50 тысяч клонов и несколько джедаев. Основных целей у нас две. Сам Мандалор и его Луна, на которой расположен основной сборный пункт наемников, что примкнули к Молу, а также самые крупные отряды на ряде планет сектора. То есть, нашими целями будут являться ключевые точки всей вражеской организации. Лунной базой по нашему плану займется 501-й легион вместе со Скайуокером и одним из магистров. Думаю, магистр Винду согласится взять на себя эту роль. Базами в Мандаларском секторе займется 7-й десантный корпус Оби-Вана Кеноби, 13-й легион, с которым полечу я, сам магистр Кеноби и еще двое-трое магистров. Изнутри нам окажет поддержку Падаван Скайуокера, которая успешно внедрилась в ряды противника вместе с клонами Коммандос. По сигналу они выведут из строя центр связи, чем обеспечит нам весомое преимущество. А там дело останется за малым. Пока клоны будут заниматься наемниками и приспешниками ситхов, джедаи разберутся с Молом и его братом, который тоже является ситхом. Без них всякое сопротивление потеряет смысл, да и мораль других отрядов, скажем так, будет не на высоте. «Вы думаете, что нам нужно так спешить?» – спросила Шаакти. «Каждый день промедления означает, что Мол накапливает силы», – пояснил Викт. «Пока что он еще не достиг нужного ему потенциала, уж какой он, я не знаю. Но сейчас он бездействует, это время не пришло. С другой стороны, Мол уже не сможет так просто отказаться от захваченного им, и поэтому окажет нам жесткое сопротивление, а не сбежит, как это бывало и ранее». Кроме того, в разговор вступил Кеноби, не стоит забывать и о том, что Мандалор находится под управлением чудовища. Могу себе только представить, что сейчас происходит на планете, хотя внешне все вроде бы чинно и благородно. Но, по слухам, на планету завозится оружие и техника, в том числе, истребители. Любые выступления против текущего режима жестко подавляются. Мол контролирует все средства информации и подает новости в нужном ему свете. Йода открыл глаза. Не можем допустить мы появления врага нового. Удалось раз один выстоять республике, не факт, что второй сможем раз победить. Отправиться клоны и джедаи на Мандалор. Но, Винду явно имел что сказать, но резко умолк. Однако от Сидиуса не ускользнул тот мимолетный взгляд, брошенный на него джедаем. Впрочем, подобного взгляда удостоились как Викт, так и Кеноби со Скайуокером. Решено, Шаакти склонила голову. Мастер Викт, думаю, вам стоит взять на себя общее управление операцией, раз уж вы потрудились составить такой подробный план, Тагрута улыбнулась. Вообще-то я хотел на этом настаивать, Викт вернул ей слабую улыбку. Так как магистры будут в нашем случае лишь ударным отрядом против определенного врага, вот только их удар уйдет в пустоту. Пускать на самотек такое важное дело Палпатин не собирался. Он сам полетит на Мандалор и уничтожит своего бывшего ученика, ставшего такой проблемой. Прочитав сообщение, Тёр Муркан тяжело вздохнула. Республика наконец собирается покончить со всем тем бардаком, что сейчас творится на Мандалоре. И она на самом деле надеялась, что Орден сможет остановить Мола раз и навсегда. Успела она насмотреться за это время на всякое. Но в то же время это означало, что их тихие и счастливые денечки скоро закончатся. Нам предстоит работа, тон Дармана, склонившегося над ее плечом, тоже не был полон радости. Набрав пару команд, Падаван стерла сообщение из памяти устройства. Честно говоря, я думала, что наше задание продлится подольше. Я тоже на это надеялся. Клон отошел к кровати и плюхнулся на нее, но долг превыше всего. Да и не могли же мы просидеть тут всю войну, не знаю, ответила Этин. Честно говоря, неплохая идея. О чем ты говоришь, а ты разве не понимаешь? Взвилась девушка. Теперь все иначе, не так, как вчера. Ты больше не один, я больше не одна, у нас есть ради чего жить. А что ты? Ты предлагаешь вернуться на эту никому не нужную войну и снова рисковать своими жизнями? Я не хочу, чтобы ты умер. Чтобы кто-то умирал, ведь всякое может случиться, вспомни, что было в прошлый раз в подобной ситуации. Дарман хмуро кивнул. В последнее время в среде мандаларцев все чаще и чаще всплывали истории почти тысячелетней давности, именуемые Дралхан или чаще, аннигиляцией. Тогда, после окончания войны между джедаями и ситхами, почти сразу после Руусанской реформы, республика настойчиво предлагала Мандалору войти в свой состав. Мандаларцы отказались, так как это противоречило их традициям. Прорыв в технологическом прогрессе привел к усилению их военной мощи. Рост угрозы со стороны мандаларцев тревожил Орден Джедаев и Республику, и горький опыт предыдущих вторжений вынудил их нанести по мандаларцам превентивный удар. У Мандалора не было ни единого шанса на победу, вооруженные силы Республики, состоявшие из новообразованного корпуса юстиции и планетарных сил безопасности ряда планет, значительно превосходили силы мандалорцев. Действия республиканцев отличались жестокостью, и многие планеты, такие как Мандалор, Конкорд Даун, Орда и Финел, были опустошены в результате орбитальных бомбардировок. По слухам, передаваемым исключительно шепотом, в те дни было истреблено от трети до половины всех мандалорцев. По окончании конфликта республика оккупировала мандалорское пространство и сформировала временное правительство для управления мандалорским сектором. Это привело к расколу мандалорского общества на пацифистов и традиционалистов. Первые, известные как новые мандалорцы, отреклись от древних воинственных традиций в пользу цивилизованности и были сторонниками мирного сосуществования с республикой. Именно они пришли к власти в мандалорском пространстве. Приверженцы старых традиций возненавидели республику и джедаев за разрушение мандалорских миров, и их вера в идеалы лишь укрепилась. Впоследствии противостояние пацифистов и традиционалистов спустя 7 веков вылилось в кровавые гражданские войны. Всем было ясно, что Мандалор скоро полыхнет новым огнем войны. «Будем надеяться, что в этот раз все пройдет гладко», — Дарман попытался успокоить Этин. «Ведь враг — не мандалорцы, а Мол и его приспешники. Пусть сила услышит тебя», — Тёрмуркан слабо улыбнулась. «А теперь, за работу. И надеюсь, что для нас будет хорошее после». Подняв взгляд к окну, Талли Сибит мысленно пожелала учителю и Асеке побольше удачи. Час назад они отбыли к Мандалору. Беджи осталась на Карусанте, по собственной инициативе. Учитель без раздумий согласился на ее просьбу, и Падаван была ему благодарна. Сегодня ей хотелось провести побольше времени здесь, в храме. И причиной тому было не одно личное желание, но можно сказать, что и зов долга. Дети, которых они спасли от темных пророков, нуждались в помощи, и девочка хотела ее им оказать. Да, целители во главе с Вакарайче уже помогли им по просьбе мастера, но они не могли быть с ними долго. Поток пациентов был велик, а свободных джедаев было не так много. Кроме того, не все согласились бы помогать детям, которых коснулась темная сторона. Инвандунка Стерхази понимала их, но не могла этого принять, и взяла дело в свои руки. Это было довольно сложно, ведь подобного опыта у Талли Сибит не было. Не брать же в расчет ее собственное детство, которое большей частью прошло в храме, месте, далеком от жестокости всей галактики. Да, за это время удалось добиться многого. Дети немного отъелись, и уже не хватали еду, словно голодные звери, и только-только бросили привычку спрятать пару кусочков про запас. Но впереди был долгий путь. Конкретно сейчас они проводили занятия в одном из садов вокруг центрального шпиля, которые обеспечивали едой весь храм. И хотя здесь находились джедаи из агрокорпуса, легко можно было найти укромный уголок для занятий. «Молодец, Тви, не расстраивайся, она старше, вот у нее и получается лучше. Вырастешь, сможешь не хуже, чем у Ламина». Талли Сибит хлопнула в ладоши. «А теперь, давайте порисуем». Дети начали доставать листы бумаги и маркеры из своих сумок. «Так, Тви, Морка и Лучия, вы рисуете дерево, любое. Рос у Ламина, Эдвард, космический корабль. Сата, Кициль кулиурами, любое животное. Время не ограничено, но постарайтесь управиться до обеда». «Ох, тут уже занято», — за спиной Талли Сибит раздался знакомый голос. Обернувшись, девушка увидела Падавана Уималра, давнего знакомого. Рядом с ним стояла Борисовфи. «О, привет, Бет, рад тебя видеть». Физиономия Малра расцвела улыбкой. «Ты еще помнишь наше секретное ме? Что она здесь делает?» Эстерхази резко оборвала друга. «Кто? А, Борис, меня попросили за ней присмотреть, временно, конечно». Бет, не обращая на него внимания, быстро подошла к Мириаланке, которая стояла с опущенной головой, и спросила. «И что ты скажешь? Не молчи, отвечай, что я должна ответить?» Тихо прошептала Аффи. «Ты убила 200 разумных, Борис, из-за тебя учитель пострадал, прикрывая нас от того взрыва, хотя мы тоже не вышли оттуда своими ногами. Магистр Беллаба погибла, ее падаван погиб, сгорел заживо, он только-только перестал быть юнлингом». Талли Сибит схватила Борис за подбородок и подняла ей голову. «Я понимаю, мне нет оправдания». В глазах Мириаланки была обреченность и пустота. «Бет, успокойся, Уи только что круги вокруг них не нарезал. Я тебя не узнаю». «Не лезь», — буркнула Бет, — «мы сами разберемся». «Да уйди ты отсюда, а, ты детей пугаешь». Малроу возмущенно тряхнул головой и набрал воздуха, видимо для длинной тирады, но под взглядом Бет лишь тихо выдохнул и, покачав головой, пробормотал. «Я тебя не узнаю, Бет», после чего покинул этот уголок между грядками с ягодными кустами. Проводив его взглядом, Таллиси Бет вновь посмотрела на Мириаланку. Та выглядела потерянной и жалкой. Вздохнув, Падаван буркнула: «Идем, сядем, нечего тут торчать». Баррис послушно сделала несколько шагов и села рядом с детьми, напряженно наблюдавших за ними. «Вот хат, и что теперь делать, а?» Бет потерла лоб, после чего улыбнулась детям и сказала: «Вы рисуете, не отвлекайтесь». «Да, Бет», откликнулись дети, после чего вернулись к прерванному занятию. «Кто они?» — тихо спросила Баррис. «Скажем так, у них проблемы, почти такие же, как и у тебя». Силы желания злиться у Бет не было, и тон ее голоса сам собой смягчился. «Мы спасли их из плохого места». Тут в закуток зашли двое, джедай Дент Кардин и его падаван Лиссаркин. «Ну и что тут было? Растения не любят подобных вещей», — сообщил смотритель. «Прошу прощения, мастер Денг», — Бет вскочила и поклонилась. «Все уже закончилось и больше не повторится. Ну раз так, идем, Лисса». «Да, учитель, нам сейчас в 15-й сектор». «Я помню, кто это?» — спросила Баррис, после того как джедаи ушли. «Аграрий», — коротко пояснила девушка, и после долгой паузы спросила: «Как магистр Луминара? Она все еще в залах исцеления. Целители говорят, что королеве Абриуин потребовалось больше мозговых червей для ее подчинения, чем мне, и ее мозгу были нанесены повреждения. На их лечение уйдет еще пару недель, а меня отпустили». «То есть ты сейчас свободна?» «В пределах храма». «Хорошо», — Бет решительно кивнула. «Тогда поможешь мне». Проводив взглядом уходящего Бобу Фетта, Мол недовольно прищурился. Пацан интересовался, когда они начнут действовать, и намекал, что наемники хаттов теряют терпение. «Боба — идиот, но он полезный идиот». Впрочем, как и остальные, устроившись на троне, Мол лениво наблюдал за мандалорцами и наемниками, которые собрались в тронном зале. Как же легко оказалось направить их в нужное ему русло, и неважно, что послужило причиной: амбиции, гордость, жажда наживы или страх, хотя последнее требовалось лишь в начале. Теперь же мандалорцы шли за ним по доброй воле. Слишком много счетов накопилось у мандалорцев, и не только Мандуа, но и у тех, кто придерживался нового курса. Действительно, последователи Дозора Смерти, мандалорцев-традиционалистов, и ранее находили поддержку в народных массах, когда правительство Сатин Крайс фактически вело гражданскую войну против них. А уж теперь, когда даже акалиты поддерживали взявшего власть в свои руки Мола, жажда войны и новых завоеваний начала проникать во все слои населения Мандалора и ряда планет сектора. Денежные вливания от хаттов позволили осуществить покупку оружия и снаряжения для его воинства, и даже развернуть кое-какое производство, включая завод, выпускающий истребители «Пустынная ящерица». Еще немного, и у Мола в руках будет сосредоточена большая сила. «Брат, Саваш Апресс, только что вошедший в зал, приблизился к Молу. К тебе пришли». «Вот как?» — краснокожий забрак увидел процессию из двух дюжин закутанных в плащи фигур, во главе с еще одной, вошедшей в помещение. Они казались Молу до боли знакомыми. Мандалорцы и наемники, глухо ворча, разошлись в стороны, образуя коридор, по которому незнакомцы прошествовали вперед. Подойдя к трону, первая из фигур скинула капюшон, и Дарт Мол узнал Лассаш Вентрис. «Приветствую тебя, меня прислала мать Талзин. Грядет буря, и тебе понадобится помощь, разумеется, в обмен на ответную услугу». «Таково слово матери, что ей нужно?» — почтительно поинтересовался Мол. «Ты хочешь выступить против своего учителя? У меня тоже есть к нему счеты, а еще, к графу Дуку. Не вижу причин поступить иначе», — оскалился Мол. «Но что ты имеешь в виду под бурей?» «Мать Талзин сказала, что два твоих врага вскоре будут здесь», — ответила Вентрис. «Наша помощь будет очень кстати. Кеноби, он придет, я чувствую это», — пробормотал Мол. «И чем раньше, тем лучше». «Мать Талзин говорила об этом», — ответила Вентрис. «И что же ты предпримешь?» «У меня есть план, как покончить с ними раз и навсегда. Еще 50 тысяч беженцев прибыли на Корусант. Если тенденция нарастания продолжится и в следующем году, то нам потребуется дополнительное финансирование». Мон Матма отложила дотапот и посмотрела на Амидалу, сидящую напротив. «Думаете, гражданская война на Сипане продлится еще год?» — спросила Набуанка. «Предпосылок к ее завершению не предвидится. Джедаи уже предприняли ряд попыток для урегулирования противоречий сторон, однако на этот раз даже они снова и снова терпят неудачу». «Госпожа», — Си-3PO взмахнул руками, — «прибыл сенатор органа с гостями. «Проси», — скомандовала Падме. «Наконец-то они прибыли, и мы сможем узнать новости из первых рук». Монматма встала и пересела на диван рядом с Амидалой. «Но ведь они из фракции, поддерживающие Палпатина», — неуверенно ответила Падме. «Это так, но в той же степени они поддерживают и республику. Ведь компании корпоративного сектора по сути являются дочерними компаниями или отделениями крупнейших республиканских компаний. Куат, Сиенар, Риндели». Наконец, в квартиру набуанского сенатора вошли несколько человек, ведомых Бейлом. «Сенатор Амидала, сенатор Монматма, позвольте представить вам барона Армана Тагге, а также Дирка Филлипса, Яна Хеймса, Минниса Ранда и Корди Гринка. Они только вчера прибыли из корпоративного сектора и приняли наше приглашение незамедлительно. Рад с вами познакомиться, сенаторы», — барон Тагге отвесил церемониальный поклон. Остальные члены ГОПЛ последовали его примеру. Амидала встала и ответила им тем же. «Добро пожаловать, уважаемые гости. Располагайтесь. C-3PO, подай гостям прохладительные напитки». «Итак, господин Тагге прибыл на Корусант с плохими вестями», — сообщил Органа, устраиваясь в кресле. «Корпоративный сектор готов присоединиться к КНС. Не скрою, что большая часть исполнительного совета директоров симпатизирует Конфедерации независимых систем», — подтвердил Тагге. «Только 13 из 55 директоров входит в ГОПЛ, 31 – за сотрудничество с КНС, 11 директоров во главе с главным администратором пока остаются нейтральными, но такое положение вещей не продлится долго. Максимум трое директоров готовы присоединиться к нам, тогда как остальные готовы перейти в другой лагерь. Боюсь, это произойдет уже на следующей неделе, и тогда корпоративный сектор официально присоединится к сепаратистам. Департамент валютного контроля очень позитивно смотрит на конфедеративные кредиты и со скепсисом относится к республиканским дотари. Все это мы и сообщили канцлеру Палпатину на вчерашней встрече. Новости и впрямь плохие, откликнулась Монматма. Ведь военные силы КС довольно велики, ситуация не так уж и плоха, возразила Корди Гринка. Корпоративный сектор не сможет выделить для ведения войны все свои силы. Наши компании также не будут в этом участвовать. Однако и оставшихся сил будет приличное количество. Кроме наличных сил, 100 тысяч сотрудников полиции сектора, СПА и некоторого количества техники полиции, против республики могут выступить до 300 тысяч наемников компаний, до сотни крейсеров типа «Дредноут», тысячи корветов «Мародер» и десятки тысяч различных истребителей. Кроме этого, ведутся переговоры о покупке у Торговой Федерации полусотни кораблей «Барышник» с полной загрузкой боевых дроидов и 300 разрушителей типа «Бунтарь». Это довольно много, Амидала сокрушенно покачала головой. Республика как никогда нуждается в помощи. Как я уже говорил ранее, наши компании не примут участие в этой войне. Мы не выступим против республики, но и не будем помогать ей, во всяком случае, открыто ответил Тагге. Такова политика нашего сектора. Мы готовы передавать республике кое-какую информацию по надежным каналам, но это все, что мы можем на данный момент, и у нас уже есть, что сообщить. Собственно, мы уже передали все сведения канцлеру Палпатину, подтвердил Филлипс. Не далее как на позапрошлой неделе на Монкаламаре было принято решение об отзыве сенаторов Тандроя Даумия и Мины Тиллс из республиканского сената в связи с полным переходом Монкаламаре и Дака на сторону конфедерации. Места представителей в совете сепаратистов вместе с бывшим сенатором Тиккисом займет Акмин Нома. Куарины уже давно поддерживают КНС и производят большой процент от общего числа боевых кораблей сепаратистов. Теперь же и Монкаламаре готовы к активным действиям. И хотя у Исаколина нет особого выбора, особенно после того, как некто Ассаш Вентрис взяла в заложники его сына, принца Личара, сепаратистские настроения среди Монкаламаре имели место быть и ранее. Конечно, эта фракция потеряла своего лидера Мерея, но теперь, судя по всему, у них новый лидер, бывший капитан дворцовой стражи Джиал Акбар. Сейчас на свободных верфях развернуто производство новых боевых кораблей Монкаламаре. Что-то в последнее время кормежка стала отвратной, выдал Видар. Говорят, прошлого повара пристрелили. За воровство, лениво ответил Джафан, ковыряя носком сапога покрытие посадочной площадки на одном из верхних уровней Саддари. Видать, и этого следует по тому же адресу отправить, заключил Видар. Сколько нам еще на посту стоять? 2 часа. Смотри, летит кто-то, встрепенулся мандалорец. Хаем, похож на республиканский челнок типа Ню, но без окраски. Второй мандалорский охотник за головами активировал системы своего шлема, и опознавательных знаков нет. Вообще, как он смог сюда пролететь? На орбите же патруль, а, пиратское отребье. Так себе патруль из них, отмахнулся Джафан, и нас бы предупредили. Тем временем челнок совершил посадку. Посадочный трап с шипением опустился, и из челнока вышла одинокая фигура в черном плаще. Не сговариваясь, мандалорские воины вскинули свои бластерные винтовки. «Стоять!» — скомандовал Видар. «На! Кха!» Земля ушла у них из-под ног. Неведомая сила подняла их тела в воздух, издавила горло, не давая вздохнуть. Оба рефлекторно выпустили оружие и попытались разжать невидимые тиски руками. Но сделать это оказалось невозможно. А незнакомец в плаще просто пошел мимо, не обращая на них никакого внимания. Последнее, что они услышали, шипение гермодвери биокупола города. Едва индикатор часов, указывающих общегалактическое время, встал на отметку в 12 часов ровно, как над Мандалором появилась большая группа кораблей и малых летательных аппаратов, несущая раскраску и опознавательные знаки Великой Армии Республики. Одновременно с этим у нескольких других планет и луны Мандалора появились чуть менее внушительные отряды кораблей при все той же поддержке истребителей и бомбардировщиков. Сторонние наблюдатели легко узнали бы в них АРС-170 и БТЛБ. Из ангаров охотников, открывшихся в момент прибытия кораблей, стартовали аппараты без гипердвигателей. Их было достаточно много для того, чтобы смести любое сопротивление, какое могло быть оказано при столь внезапном нападении, особенно при учете отсутствия у противной стороны каких-либо данных. За минуту до нападения большая часть планетарных сенсоров оказалась забита помехами. Мандалор, Конкорд Даун, Орда, Бришек, Ворпая, Гаргон. Везде происходила одна и та же картина. Не прошло и 5 минут, как под огнем охотников, триумфов и одобряющих все корабли, отмеченные как вражеские, были уничтожены. Республиканские пилоты разобрались с немногочисленными патрульными звеньями и уже входили в атмосферу, прикрывая бомбардировщики, которые заходили для атаки на наземные объекты. Вслед за ними шел десант. Канонерки и челноки дружно посыпались из ангаров республиканских кораблей, забитые клонами и техникой под завязку. А за ними в атмосферу входили и одобряющие, готовые выплеснуть из своих трюмов батальоны и полки ВАР, уверенные, что их не собьют огнем орудий планетарной обороны. На нескольких центральных энергоузлах произошли небольшие взрывы, и кабели были повреждены. Орудия весом в сотни тонн, способные добивать до высокой орбиты, превратились в бесполезные куски металла, керамики и прочих материалов. А для надежности, уже во время высадки, ионными бомбами было выведено из строя то, что не было взорвано. Конечно, это не было, что называется, игрой в одни ворота. Кто-то оказывал ожесточенное сопротивление, сбивал республиканские истребители, подбивал канонерки, а кто-то бежал сломя голову, понимая, что силы попросту несопоставимы. Наемники, трезво оценивая шансы, решали, что возможная прибыль несопоставима с рисками, и организованно отступали. Пираты, из тех, что поумнее, улетали на полной скорости, оставляя менее щепетильных товарищей, которые спешили под шумок набить трюмы чем-нибудь ценным, топливом, оружием или рабами. Так или иначе, республиканские корабли быстро захватили контроль над планетами, обеспечив блокаду, а десант приступил к самому главному – городам на планетах. Внутри канонерки загорелся красный свет. 1 минута, пронеслось в голове Асаки. Еще раз проверив снаряжение, Тагрута натянула на голову дыхательную маску. Стоящая рядом Бокотан уже была в шлеме, впрочем, как и остальные бойцы 3-го взвода роты Аркани, сопровождающие ее вместе с несколькими мандалорскими воинами. Бойцы Ивованка из 39-го отдельного полка ракетных десантников шли в авангарде вторжения на Сандари, столицу Мандалора. Их канонерки и челноки летели рядом. «Приготовиться!» — прокричал Асака, и тут же створки десантного отсека Лааты отошли в сторону. Широко шагнув, Падаван выпала из транспорта в 10 километрах над городом, вокруг которого кипел воздушный бой. Впрочем, судя по всему, он шел в пользу республики. Вылетающие из шлюзов массивного города купола, стоящего в центре бескрайней пустыни из белого песка, мандалорские истребители быстро оказывались под прицелом республиканских пилотов и устилали песок дымными кострами, выделяющимися на его фоне. На маске Асаки отразилась информация, передаваемая Бокотан. Мандалорка на лету отмечала возможные зоны высадки. «Полковник, действуем согласно плану. Первому и второму батальону, взять под контроль периметр, обеспечить высадку основных войск», — скомандовала Тана. «Третий батальон — захват шлюзовых ворот. Четвертый — приготовиться к проникновению внутрь». «Есть, командир», — отозвался Ванка. «Вы слышали, парни? Приземление через 20 секунд». И правда, город стремительно рос в размерах, и уже можно было различить отдельные элементы его кубической архитектуры. Выждав несколько секунд, Асака активировала свой ракетный ранец, начав торможение. Одновременно с этим Тагрута приготовила свое оружие. Основной меч и бластерный пистолет. 5, 4, 3, 2, 1. Едва подошвы коснулись покрытия посадочной площадки, Асака сбросила свой ранец и открыла огонь по группе мандаларцев, выбегающих из шлюза. Их было несколько дюжин, но и республиканцев становилось все больше и больше. Через 10 секунд противники оказались под перекрестным огнем, а после того, как один из десантников отстрелялся по ним из гранатомета, их сопротивление было сломлено. «Отлично», — бросил сержант Спарк, — «но использовать тяжелое снаряжение внутри города запрещено». «Да, сэр, в боекомплекте ионные и оглушающие», — отозвались бойцы Аркани. «Вперед», — Асака махнула рукой. «Вторая волна на подлете. Приготовьте шлюзы. Магистр Кеноби атакует район дворцового комплекса. Нужно доставить туда герцогиню в полной сохранности. Учитель, можете вылетать. Первая фаза прошла успешно. И сообщите магистру Кеноби, Бокатан выступает в сторону дворца». «Отлично. Все идет по плану. Дерьмо случается». Пробегая по очередному коридору, я заметил очередной отворот и свернул в него очень вовремя. Полутьму заполнили вспышки бластеров. Все у этих мандаларцев не как у людей. Ну кто мог додуматься пересидеть три основные волны высадки и выпустить свои ранцевые ракеты по штабным лорад, устроив беспорядочные пострелушки внутри города. В итоге, моя канонерка была подбита и рухнула вниз. Клон-пилот каким-то чудом увел нас от столкновения со стенами, потолком и сила знает с чем еще. Местная архитектура, чтоб ее. Благополучно рухнув, мы оказались, что называется, на дне города, куда отступали подконтрольные молу отряды мандаларцев, дозора смерти, пиратов и наемников. Республиканские части, заняв верхние этажи, медленно их выдавливали вниз. Сбежать-то им было некуда. Вокруг Сандари уже приземлились 4 одобряющих, и полки клонов при поддержке танков и шагоходов взяли город в кольцо, но пока прорваться на нижние уровни у них не получалось. Противники заблокировали немногочисленные шлюзовые ворота у поверхности. Хотя это нормально, правда, не в смысле текущей ситуации, а вообще. Малокова прельщает перспектива гулять по этим безжизненным пескам, а основное сообщение между городами происходит по воздуху посредством спидеров, которые предпочитают летать повыше. Поэтому тут, внизу, так мало шлюзов. Пыльные бури никто не отменял. В общем, я и пара десятков клонов из 4-го взвода роты Аркани угодили в самое осиное гнездо. Практически сразу же пришлось искать укрытие от огня противника, а затем отступать. Асака сразу же всполошилась, но я по нашей связи успокоил ее, посоветовав действовать по плану, а сам решил прорваться наверх, о чем ей и сообщил. Но все снова пошло наперекосяк. Нас загнали еще глубже, а потом Пидж, клон-сержант, впихнул меня в грузовой лифт и отправил его еще ниже, сам же, судя по всему, заварил створки и даже подорвал потолок в том коридоре. Выживет, придется ему объясняться. Хотя надо отдать должное, бойцы сделали все, что смогли с текущим набором средств и вооружения. Надо будет заняться этим вопросом позднее. Дальше, больше. Выйдя из лифта где-то на уровне поверхности планеты, если не еще ниже, я столкнулся с новым противником, и это были не мандаларцы или пираты, едва заметные тени, вооруженные виброклинками и луками. Да, твою ж дивизию, бластерными луками, и были они одаренными, темными. Сестры ночи, если быть точным, датамирские ведьмы, чтоб их, откуда им тут взяться. В общем, даже со всем своим снаряжением я оказался бессилен. Возможно, имели место быть какие-то ведьминские штучки, но их оружие, клинки, успешно противостояли моему световому мечу. Получив пару подпалин на доспехе, потерянный шлем и разрубленный налокотник, хвала силе, на неживой руке, я предпочел бежать. Но чем дальше я бежал по коридорам, тем больше понимал, что просто так мне от них не оторваться. Сначала их было 4, затем 8, и сила подсказывала, что это еще не все. В Впереди было что-то до жути опасное и темное, настолько, что хотелось сбежать куда-нибудь подальше, но выбора не было, только вперед. И вот, наконец, после 5 минут погони, коридоры кончились, и мы выскочили на открытое пространство. Картина мне открылась без малого эпичная. Зал был с высокими потолками, полутемный, на стенах и колоннах, фрески и барельефы, изображавшие, судя по всему, фрагменты истории Мандалора. В центре многоступенчатого зала была группа разумных, точнее две. Одинокая фигура в центре, и кольцо остальных вокруг нее. В одинокой фигуре я без труда узнал Сидиуса, сжимающего световые мечи. Его противниками были Дарт Мол собственной персоной, его брат Саваш, давняя знакомая Ассаш Вентрис, и дюжина датамирских ведьм, каждая из которых была вооружена клинками и своими луками. При моем приближении сражение остановилось. Мол, поглощенный яростью битвы, почти не обратил на меня внимания, так, бросил взгляд и все. А Презс был более любопытен, хотя его больше интересовали мои мечи, посох не самый стандартный выбор для джедая. А вот Ассаж буквально начала пожирать меня глазами. А во, какие люди и без охраны, Вентрис скрутнула свои мечи. Сегодня просто праздник какой-то. Я тем временем приближался к ним, и через пару мгновений, разъединив посох и разведя руки с мечами в стороны, преодолел кольцо окружения. Через пару секунд мои преследовательницы, выбежавшие из тоннеля, молча присоединились к другим ведьмам. Теперь кольцо было двойным. «Так вот вы где, господин Мол, а мы вас ищем, ищем», — бросил я, оценивая обстановку. «А вы не на троне. Что ж вы так, а обстановка была не ахти. Судя по скудным воспоминаниям, подобная ситуация была и в каноне, но тогда противниками Палпатина были только забраки, и он играючи с ними справился, убив Саважа и захватив Мола. Но теперь здесь была и Вентрис, которая стала намного сильнее с нашей последней встречи, и 2 дюжины датамирских ведьм. А как всем известно, количество может переходить и в качество. Сидиус тяжело дышал. Видимо, ему пришлось постараться, чтобы остаться невредимым. Однако и нанести урона нападавшим он не мог. Фехтовать с 3 противниками, даже имея 2 меча против парных клинков Вентрис и посохов забраков, ежесекундно рискуя схлопотать выстрел датамирского лука в лицо или виброклинок под ребра, дело далеко не тривиальное. Владыка, поклон в сторону Сидиуса. Вижу, вы в затруднении. Кажется, это представление пошло не по плану, друг мой. Из-под плаща улыбка Сидиуса выглядела жутковато. Я вижу, вы тоже не планировали этой встречи. Жизнь сложная штука, владыка, согласился я. Но, думаю, пора помешать этим дамам и господам лишить нас жизни. Полностью с вами согласен, мастер Викт. Сидиус еще раз улыбнулся и развернулся лицом к Молу. Я же в свою очередь обернулся к Саважу и Вентрис, встав с Ситхом спиной к спине. 2 тагруты летели вперед по коридорам и лестницам, далеко оторвавшись от клонов. Впереди так и веет темной стороной, бросила Шаакти. А ведь все шло на удивление хорошо, за исключением того, что джедаи так и не нашли Дарта Мола. Дозор смерти и наемники были рассеяны мощным ударом клонов. Дворцовый комплекс захвачен, и Сатин Крайс при поддержке Оби-Вана уже фактически вернула власть в свои руки. Из тюрьмы были освобождены все заключенные, помещенные туда Молом. Впрочем, камеры не будут пустовать, туда уже отправились самые активные участники Дозора Смерти и несколько высокопоставленных членов преступных организаций. Премьер-министр Алмик, пытавшийся что-то доказать Сатин, отправился туда же. Мисс Винду и Скайуэкер тоже отчитались об успехе. «Я не могу связаться с учителем», — откликнулась Асака, вырываясь вперед. «Последнее, что я слышала, что его преследуют. Осторожнее, мы можем угодить в засаду», — откликнулась магистр, крепче сжимая рукоятку меча. «Определенно, за этим кроется что-то большее, и жизнь Микари в опасности. Сюда», — Падаван указала на один из проемов. «Да, ты права». Они выбежали на балкон, выходящий в довольно большое помещение, которое можно было бы назвать нижним уровнем города. Стили и материалы отличались от остального города купола. Судя по всему, это была самая древняя часть города, расположенная под землей. «Магистр, смотрите». Молодая Тагрута, оперевшись на ограждение, смотрела в бинокль куда-то вниз, туда, где во тьме мелькали алые огни. Сунув бинокль магистру, Асака приготовилась прыгнуть с балкона. «Стой!» Шаакти остановила ее. «Присмотрись». И в самом деле, Викт сражался отнюдь не в одиночку. Он бился бок о бок с обладателем красных световых мечей против трех других. Вокруг них скользили размытые тени, атакуя Викта и неизвестного ситха. Какое давление! Темная сторона буквально осязаема. Все чувства магистра буквально вопили о том, что этот неизвестный неимоверно силен и очень опасен. «Это датамирские ведьмы», — сообщила Шаакти, всматриваясь в битву. «Сестры ночи, если быть точным, там и Вентрис», — воскликнула Асака. «Вентрис, значит, она все же жива», — Шаакти покачала головой. «Да где же эти клоны?» Асака посмотрела в коридор. Наконец, первые из них выбежали из коридора. «Приготовиться, даются ли указания?» Тана опустила к глазам прибор, крепившийся вместе с гарнитурой связи. «Есть, командир». Пять клонов синхронно присели за перилами, положив на них свои бластерные винтовки. Дистанция 500 метров. Огонь. Не зацепите дружественные цели. Синие росчерки выстрелов рассеяли полутьму зала, и эта атака стала для сражающихся неожиданностью. Чем незамедлительно воспользовался незнакомец вместе с Виктом, атаковав Мола и Саважа Пресса. Несколько секунд, и желтокожий забрак теряет оружие, рассеченное клинком джедая, и падает, пронзенный мечами ситха. Мол в ярости кидается вперед, атакуя красным и черным клинком одновременно. «Магистр, идемте!» Асака спрыгнула с балкона. Вздохнув, Шаакти последовала за ней. Приземлившись, они побежали вверх по ступеням. Но, прежде чем они выбежали на площадку, давление темной стороны сошло на нет, а затем и вовсе исчезло. Сокрытие силы, Шаакти бросилась вперед и обогнала Падавана. Последние ступени, и она на площадке. Но бой уже завершился. Микари Викт стоял один, тяжело дыша. На полу лежали два тела, в которых Шаакти узнала Мола и Саважа. Ни незнакомца, ни датамирских ведьм видно не было. «Учитель, вы в порядке?» Асака бросилась вперед. «Я цел, если это можно так назвать», — ответил Викт, деактивируя световые мечи. «Вентрис сбежала. Вы очень вовремя подоспели. Кто это был, мастер Викт?» Магистра гляделась. «Кто? А, это, вы имели честь лицезреть Дарта Сидиуса собственной персоной. И, часть 9, глава 89. Чем меньше мы знаем, тем больше подозреваем. Биллингс. Солнце заходило за горизонт над столицей Мандалора, оповещая об окончании очередного дня, который запомнится жителям города Купола надолго. Однако внутри города искусственное освещение погаснет не скоро, и стоя у панорамного окна дворцового комплекса, в одном из его многочисленных небольших залов, Оби-Ван Кеноби мог с легкостью рассмотреть все, что происходило на улицах. Кое-где все еще поднимались клубы дыма, высасываемые системой вентиляции. Время от времени пролетали лаат с клонами, спешащими развернуть полевые госпитали. Пострадавших гражданских было достаточно много. «Не верится, что все закончилось», — пробормотал магистр. «Да, мне тоже», — откликнулась Сатин Крайс. «А ведь еще вчера все было иначе». «Нет, даже утром все было иначе. А теперь, Мандалор свободен. Благодаря твоей помощи. Будет справедливо сказать, что это не полностью моя заслуга». Тут двери открылись, и в зал зашла магистр Шаакти в сопровождении мастера Викта и его падавана Асакитана. «Мастер Викт, Сатин шагнула к джедаю. Хочу поблагодарить вас. Ох, кажется, вам досталось».